Таблица 5. Использование стихии воздух. Правая колонка плюс. Здоровье. Используют воздух для здоровья. Левая колонка минус. Болезнь. Не могут правильно пользоваться воздухом. Левая колонка. Дыхательная гимнастика. Правая колонка. Одышка, бронхит. Левая колонка – аэробные упражнения, бег, плавание, ныряние, ходьба, велосипед, спортивный туризм, аэробика и прочее. Без одышки не менее 20 минут на пульсе 140-160 ударов в минуту. Правая колонка – бронхиальная астма, аппарат искусственного дыхания, курение. Первый шаг на пути в положительное пространство – научиться управлять дыхательными мышцами. Уточняю. Не просто дышать, а именно управлять. Это не какая-нибудь дыхательная гимнастика типа пранаямы или гимнастики Стрельниковой. Эти и некоторые другие так называемые дыхательные гимнастики всего лишь экзотика. Нельзя дышать искусственно, да еще где-нибудь в городе или фитнес-центре. Дыхание всегда должно быть естественным, тихим и незаметным не только для окружающих людей, но и для себя. Надо научиться именно управлять им во время нагрузки или, наоборот, при расслаблении, релаксации. Вы не задумывались, зачем человеку так много дыхательных мышц, основных и вспомогательных? А вообще, вы знаете, что такие есть? Я спрашивал пульмонологов, специалистов по лечению хронических обструктивных болезней легких, ХОБЛ, то есть бронхиальной астмы и хронических бронхитов. Не знают. Вернее, не догадываются, что ими можно управлять. Поэтому прописывают больным ХОБЛ ингаляторы. Да. Они еще рекомендуют своим пациентам и морской воздух, и горный, и... Впрочем, эти больные не умеют пользоваться положительным пространством стихии воздух, и поэтому, даже находясь в горах, в лесу или у моря, держат при себе ингалятор. Постараюсь объяснить, как выбраться из ХОБЛ, но для начала надо научиться управлять дыхательными мышцами. Затем сделать следующий шаг. Научиться использовать положительно заряженное пространство других стихий – воды, земли, огня, эфира. К основным дыхательным мышцам относятся диафрагма и межреберные мышцы. К вспомогательным – мышцы плечевого пояса, брюшного пресса и спины. Научившись управлять дыхательными мышцами, можно научиться управлять болью, вернее, преодолением болевой доминанты без обезболивающих нестероидных противовоспалительных средств, НПВС, не травмируя при этом больные ткани организма. А это значит выйти без больших потерь из любой травмы или болезни типа стенокардии. Самое простое упражнение для обучения управления диафрагмой – ИП. Лежа на спине, правую или левую ладонь положить на живот. Вдох через нос. При этом живот, наполняясь воздухом, поднимает ладонь вверх. Не надо стремиться делать вдох слишком длинным. Выдох осуществляется через рот, а точнее через сжатые губы. Представьте, что вы дуете на пламя свечи с таким расчетом, чтобы оно отклонялось, но не гасло. В данном случае, чем длиннее выдох, тем лучше. Ладонь при этом опускается. Позже это упражнение можно выполнять без участия ладони. Она просто помогает сконцентрировать внимание на мышцах живота, через которые можно управлять диафрагмой. Что еще важно знать при выполнении этого упражнения? То, что не должны напрягаться мышцы лица, мимические, и плечевого пояса. Работает только живот. Сделайте для начала 20 выдохов, а о вдохе старайтесь не думать.

это всего лишь упражнение для подготовки к выдоху ха. Не надо путать. Что касается дыхательной гимнастики, в которой все внимание уделяется вдоху через нос, нужно помнить, что в городе или в помещениях с искусственной вентиляцией, например, тренажерный зал, можно надышаться пыли и грязи из окружающего воздуха и тем самым усугубить свои болезни, как это делают курильщики, втягивающие дым сигарет. О целебных же свойствах диафрагмального выдоха свидетельствует понижение внутричерепного, внутригрудного и внутрибрюшного давления, которых так боятся врачи, запрещающие нагрузки. Диафрагмальный выдох «ха» всегда сопровождается не только снижением внутрибрюшного давления, но и восстановлением анатомического ложа органов, что очень важно при их опущениях. Я уже упоминал пульмонологов, которые не учат своих больных управлению дыхательными мышцами. А в последнем примере можно упомянуть акушеров-гинекологов, которые также не понимают возможности диафрагмального дыхания и вместо этого подшивают органы к стенке влагалища. Конечно, ни в коей мере не умаляю значение труда хирургов при наличии декомпенсированных состояний атрофии мышц и фасций тазового дна. После подобных операций, к сожалению, слишком много рецидивов, требующих повторных операций. И если бы гинекологи более жестко объясняли беременным женщинам, к чему ведет слабость мышц промежности и настаивали бы на обязательном выполнении курсов ЛФК во время беременности, то многих трагедий можно было бы избежать. Полноценное тазовое дно, а это порядка 28 мышц, является основным аппаратом, обеспечивающим нормальное положение органов малого таза и участвующим в удержании мочи и кала, мочеиспускании и дефекации, а также в поддержании внутрибрюшного давления. Тазовое дно состоит из мочи половой и анальной заднепроходной области. Поэтому с этими мышцами необходимо работать не только женщинам, но и мужчинам. Последним это необходимо для профилактики опущения предстательной железы, простатита, аденомы простаты и заболеваний прямой кишки. Правда, в последнем случае к профилактике этих заболеваний должны подключаться и проктологи. Но, к сожалению, указанные специалисты вмешиваются только тогда, когда поезд профилактики уже ушел. Если понимать, что мышцы восстанавливаются в любом возрасте и в любом состоянии, если заставить их работать, то есть выполнять силовые упражнения с обязательным подключением диафрагмального дыхания, то останется только вопрос относительно сроков восстановления. Но, повторюсь, человек не только ленив, труслив и слаб, он еще и нетерпелив. А подавляющее число врачей не знают, как работать с мышцами в запущенном состоянии. В их понимании любое силовое движение – это нагрузка, повышающая внутричерепное, внутригрудное и внутрибрюшное давление. Причина этого незнания очень проста. Медики не изучают диафрагмального дыхания, его основы не включены в учебные программы для будущих врачей. Как я уже отмечал выше, за 30 лет врачебной практики я не выписал ни одного рецепта на аптечный препарат, даже при острейших болевых синдромах. Вместо обезболивающих средств своим пациентам я ставил диафрагмальное дыхание. И эффект лечения при этом достигался очень быстро. Бывают забавные случаи, когда в начале осмотра пациента с острым болевым синдромом тот начинает кричать и пищать, едва я коснусь руками его тела. Я в таких случаях всегда говорю: «Ты что кричишь? Выдыхай правильно, животом». Больной сначала недоумевает. Что это за правильный выдох, о котором говорит врач, какое-то время соображает, а потом начинает дышать правильно. Внутреннее напряжение мышц исчезает, а вместе с ним исчезает и боль, так как подавляющее число болей связано с напряжением или спазмом глубоких мышц. Мышцы являются своего рода экраном нервной системы, а нервы показывают всего лишь локализацию боли, находящейся в мышцах. Повторю, нервы не болят. Они не имеют болевых рецепторов. Расслабить, разгрузить мышцы, значит снять боль. При лечении хронических обструктивных болезней легких, ХОБЛ, необходимо применять еще и правила закаливания. В данном случае я говорю не о закаливании воздухом, так как воздух не должен быть морозным при дыхательных упражнениях, а о закаливании с применением другой стихии воды. Методика закаливания водой описана в главе «Стихия вода». Итак, первый ключ, который поможет вам открыть свой код здоровья – диафрагмальное дыхание.